Так кто же был первым европейцем, ступившим на землю Австралии? Трагедия на дне океана. Загадочный капитан Янзон. Первые виселицы. Португальцы или голландцы? В 1963 году водолазы австралийского военно-морского флота подняли из глубин океана у побережья Западной Австралии остов корабля «Батавия», некогда принадлежавшего Нидерландской Ост-Индской компании. Собственно говоря, об этой морской трагедии, произошедшей почти 4 века назад, за 2 часа до рассвета 4 июня 1629 года, было известно давно. Но из-за ошибки картографа место гибели было определено неверно. На корабле, которым командовал Франц Пелсарт, находилось в момент трагедии свыше 300 пассажиров и членов команды, а в трюмах – ящики с 250 000 золотых гульденов и драгоценными камнями. И вот теперь все это богатство покоилось на дне океана. Морская вода не разъела бронзовые пушки, ядра, дубовые балки, а на ступке корабельного аптекаря даже сохранилась надпись «Любовь все побеждает». Удивленно смотрели аквалангисты на найденный ими череп человека со следами сабельного удара, убитого 4 века назад. Но давайте на время отвлечемся от этой истории и вернемся в 15-16 века. В те времена не Англия была владычицей морей, а конкурировавшие между собой Испания и Португалия. Однако во второй половине XVI века их начала теснить маленькая Голландия. Секрет был в том, что в отличие от Испании и Португалии, этих любимых чад католической церкви, имевших притязание на мировое господство, голландцы были прагматичны. Их интересовали не войны, а золото. Будучи прекрасными мореходами, прошедшими суровую школу на сельдяных промыслах в бурных водах Атлантики, голландцы в полной мере начали использовать путь в Индию, проложенный век назад Васко де Гамой. В 1595 году на Яву была послана первая голландская экспедиция, а за последующие 6 лет еще 15 их кораблей прошли этим путем. 18 ноября 1605 года трехмачтовый корабль «Дейвкен» под командованием капитана Янзона берет курс на Новую Гвинею. Сохранившиеся рукописные карты, составленные по ходу экспедиции, свидетельствуют, что, обследовав берега Новой Гвинеи, Дейвкен пересек Торресов пролив и в июне 1606 года подошел к берегам полуострова, ныне именуемого Кейп-Йорк. Естественно, что Янзон понятия не имел, что открыл новую землю. Он считал, что это часть Новой Гвинеи. В действительности же это была Австралия, ее северо-восточная оконечность. Высадившись на берег, голландцы посетили обширную, большей частью пустынную землю, населенную черными свирепыми варварами. Как выразился потом Янзон, это страна, где даже голландец не найдет ничего, на чем можно было бы сделать деньги. В январе 1616 года из Амстердама вышел еще один корабль – «Эндрахт» под командованием Дирка Хартога. Обогнув мыс Доброй Надежды, он направился на восток и, пройдя 5000 миль, увидел неведомую землю. Это было западное побережье Австралии. Моряки вбили заявочный столб, провозгласили эту землю голландским владением и подняли паруса. Но об этом почти никто не узнал, и лишь через 72 года голландский шкипер Уильям Фламинг нашел на этом месте оловянное блюдо с надписью «25 октября 1616 года сюда прибыл корабль «Эндрахт» из Амстердама». Так был подтвержден факт открытия. Как видите, Имя «Новая Голландия», которое когда-то носила Австралия, вполне оправдано. Свое сегодняшнее название страна получила лишь в 1814 году. А теперь вернемся к началу этой главы. Как мы уже сказали, за два часа до рассвета 4 июня 1629 года корабль «Батавия» разбился о рифы у западного побережья Австралии. Оставив 70 человек команды на борту поврежденного судна, капитан Франц Пелсарт переправил остальных, более 200 пассажиров и матросов, на два близлежащих безводных острова, а сам на шлюпке с небольшой командой и единственной бочкой пресной воды направился в сторону острова Ява за помощью. Шансы на благополучный исход были минимальны, но выбора не было. Между тем власть на поврежденном судне захватила оставленный с командой амстердамский аптекарь Иеремия Корнелис. Он хотел завладеть золотом, которое хранилось в трюме, и уйти на пиратский промысел в Индийский океан. Но «Батавия» прочно сидела на рифе, и снять ее с него не удавалось. Позднее, при следующем шторме, корабль затонет. Драматические события нарастали. Не хватало еды и воды, и добыть их было неоткуда. Значит, надо было сократить количество ртов. И тогда Корнелис со своими людьми высаживается на острове, где находилась основная масса потерпевших крушение, и учиняет там дикую бойню, не щадя умирающих от жажды людей, ни женщин, ни детей. Ради развлечения разбойники придумывали различные способы убийства. Одних топили, другим резали горло, третьих забивали палками. Спастись удалось лишь небольшой группе матросов, которые сбежали на отдаленный островок. Казалось, что судьба людей предрешена, но тут случилось чудо. 34-дневное плавание капитана Пелсарта на шлюпке завершилось благополучно. Он достиг Явы, и вот теперь под всеми парусами шел на корабле Сардам обратно к месту катастрофы. На следующий день после побоища, учиненного головорезами Корнелиса, на горизонте появился корабль Пелсарта. Он был замечен как людьми Корнелиса, так и спасшимися матросами. И те, и другие бросились в шлюпки. Если бы люди Корнелиса первыми доплыли до корабля, то захватить ничего не подозревавшую команду не составило бы труда. К счастью, гонку выиграли матросы. Корнелис был тут же повешен на рее, а остальные мятежники закованы в цепи и помещены в наскоро выстроенную для них тюрьму. Там они проводили время, слушая, как стучат топоры, готовя для них виселицы. Правосудие вершил капитан Пелсарт. Все бунтовщики были повешены. Жизни сохранили лишь двум — корабельному юнге, который горько рыдал, умоляя смилостивиться над ним, и еще одному молодому матросу. Их приговорили к вечному поселению на этом острове. Дальнейшая судьба этих людей неизвестна. Но весьма симптоматично, что первыми белыми поселенцами в Австралии были преступники, а первым европейским сооружением — тюрьма. Однако были ли они первыми? Существует предположение, что еще до того, как голландский капитан Уильям Янзон увидел в 1606 году берега Австралии, здесь побывали португальцы. Похоже, что карты, описывающие местоположение Австралии, существовали еще до 1569 года. Они восходили к португальским источникам, в которых этот континент именовался Индия Меридиональ. Помимо карт и записей, сохранились и кое-какие вещественные доказательства. Так, где-то на близлежащих к Австралии островах в 1916 году были найдены две бронзовые пушки. На одной из них выгравирована португальская корона, пушки эти конца XV – начала XVI веков. Итак, можно сделать вывод, что географически капитан Кук, конечно же, не является первооткрывателем Австралии. Но никто не может оспаривать то, что именно он открыл к ней путь для европейской цивилизации.